Глава 25. Ольга открыла глаза, в комнате было темно. Она огляделась, Матвея нигде нет. Неужели ушел? Или вовсе приснился ей? Нет, подушка еще хранила его запах. Девушка приподнялась и отодвинула занавеску. За окном стемнело, над речкой повисла большая желтая луна, и деревья плавно колыхали ветвями в ее серебристых отцветах. Алексеева прислушалась. Вокруг было очень спокойно, и только негромкие мужские голоса отдавались приглушенным эхом в зыбкой тишине. Девушка вытянула шею и заметила два силуэта на веранде. Ее Матвей разговаривал с другом в свете тусклого маленького фонаря, закрепленного под крышей. Озеров и сейчас был для нее самым красивым. Эдакий миллионер на отдыхе, расслабленный, взъерошенный, домашний. Босиком, в брюках, расстегнутой рубашке с закатанными рукавами и бутылкой ледяного пива в руке. Ольга встала с постели и отодвинула занавеску пошире. Лунный свет проложил дорожку до кровати и бросил блики на обнаженное тело девушки. Между ног слегка соднило, и она заметила, что внутренняя поверхность бедер испачкана едва различимыми розоватыми разводами. Чёрт, а ведь и простыня тоже. Ольга рывком содрала ее с постели и направилась на поиски душа. Вряд ли какая-то другая девушка, избалованная с детства роскошью и привыкшая к достатку и качественному сервису, стала бы беспокоиться из-за постельного белья в каком-то загородном отеле, но от одной мысли, что обслуга станет обсуждать с управляющим дела своих постояльцев, Ольге становилось противно. Казалось бы, ну и что? Но едва в памяти всплывали слова пузатого мужика по имени Дима, как она вспоминала его неодобрительный взгляд, холодно мазнувший по ее лицу, и сразу становилось боязно. Вдруг этот тип наплетет о ней что-нибудь Озерову? Они же друзья, а Матвей послушает его и бросит ее. Она ведь и правда в свои 19 без косметики на лице смотрелась рядом с ним просто сопливой девчонкой. Нет уж, Ольга мотнула головой и решила, что должна бороться за свое право находиться с этим мужчиной. И пусть другие стесняются, что косо смотрят на них. Пусть даже никто в целом свете не одобрит их союз, она-то знала. Озеров — лучшее, что было в ее жизни. Ольга бросила смятую простыню на пол душевой и решительно ступила под горячие струи. Меньше всего ей хотелось смывать поцелуи и запах профессора со своей кожи, но предстать перед ним свежей и красивой было не меньшим удовольствием. Он так старался для нее сегодня, был чутким и нежным, а когда пришло время, в меру активным и напористым. Они не познавали друг друга, как неопытные школьники. Происходящее между ними не похоже на вялые поцелуйчики с Артуром. Озеров был зрелым мужчиной, который понимал, как нужно обращаться с женщиной. Его уверенные руки и губы знали, на какие кнопочки надо нажимать, чтобы заставить ее пылать. Он словно ключик для ее замочка. Подошел идеально, чик, и выпустил на волю спавшую в девушке чувственность. Алексеева ни о чем не жалела, ведь это лишь начало их пути. Ольга знала, что мужчина сдерживался ради нее, и все, что она получила, было лишь авансом, прелюдией к долгой симфонии волнительных наслаждений. Выйдя из душа, она взяла с полки пушистые тапочки, надела их и обернулась в найденный там же объемный махровый халат. Слегка подсушив полотенцем мокрые волосы, девушка прошлепала к двери, открыла ее и вышла на веранду. Мужчины сидели в плетеных креслах и пили пиво. Заметив ее появление, они резко замолчали. Остались лишь стрекот сверчков в траве под высокими деревьями и шум прохладного ветра, гуляющего в кронах. Проснулась. После неловкой паузы произнес Озеров. Поставил бутылку на пол и позвал ее. «Иди сюда». Третьего кресла поблизости не наблюдалось, и Ольга, недолго думая, подошла и уселась прямо на колени к профессору. Удивление Дмитрия она встретила с вызовом во взгляде. «Пусть думает, что хочет, наверняка просто завидует». «Зря я за тебя беспокоился», — вдруг проговорил этот Дима, отхлебывая из бутылки. Он посмотрел Ольге в глаза. За 4 года, прошедшие со дня смерти Ирины, ни разу не видел Озерова таким счастливым. Наверное, что-то ощутимо изменилось в лице Матвея, потому что в ту же секунду, как управляющий посмотрел на старого друга, в его взгляде появились растерянность и сожаление. «Прости», — виновато бросил Дима, — «не подумал как-то». Озеров молчал, его пальцы крепче сомкнулись на бедре Ольги, скользнув ниже, погладили оголившееся колено и собственнически поправили край халата, укрывая ножки студентки от посторонних глаз. Очевидно, Ирина была кем-то значимым для него, он никогда не упоминал о ней прежде. Девушка почти физически ощутила напряжение, которое сковало все его тело при упоминании этого имени. «А как давно вы знакомы с профессором, Дмитрий?» — спросила Оля, чтобы разрядить обстановку. «С кем? С профессором?» — хохотнул мужчина. Сел удобнее и посмотрел на друга. «Она у тебя забавная». Он снова повернулся к девушке. «Профессора, говоришь? Я знаю этого обалду еще со школы, еще до того, как он стал носить свои скучные костюмчики и защитил диссертацию». «Правда? Можно подробнее?» — улыбнулась она. «Думаю, не стоит», — заржал Дима, откидываясь на спинку кресла. «Не хочу отхватить. Он и так на меня волком смотрит. Захочет, сам расскажет». Он отставил бутылку в сторону и поднялся на ноги. «Ладно, не буду мешать вам получать удовольствие от отдыха, профессор». Он нарисовал в воздухе кавычки. «Редко берет выходные, поэтому наслаждайтесь». Дима отдал другу под козырек, подошел ближе, взял ладонь Алексеева и поднес к губам. Ольга поцеловал и шутовски откланялся. «Клоун!» — покачал головой Озеров и уткнулся носом в вырез халата Оли. «Со школы не может смириться с тем, что увлечения у нас были одинаковые, а успехи в учебе разные. До сих пор прикалывается надо мной и обзывает занудой из-за того, что я преподаю в вузе». «Он довольно милый», — сказала Оля, запуская пальцы в волосы профессора. «Заботится о тебе». «Разгильдяй», — проворчал Матвей. «Разумеется, я не стану спрашивать, что он имел в виду, когда сказал о твоей. Ирина — мать моей дочери, она умерла 4 года назад». Ольга застыла от неожиданности. «Вообще-то я хотела спросить о другом, но...» Она прочистила горло. «Прости». «Ничего страшного. Я это уже пережил», — тихо сказал Матвей и посмотрел ей в глаза. Сколько же боли и потаённой печали таилось в его взгляде. Девушка не знала, что сказать и как утешить мужчину. Наверное, нужны были какие-то слова поддержки, но на ум ничего не приходило. Почему-то она подумала в этот момент о его дочери. Ольга знала, что чувствуют те, кто теряет родителей, и могла представить, как больно сейчас Вере. «Мы с ней...» — с натугой проговорил Озеров, нахмурившись, будто испытывал тяжкие муки. «Мы не были женаты, мы дружили. С детства». Он облизнул губы. «Она оказалась бойкой, веселой, с ней никогда не было скучно. Ира старалась пробиться в жизнь. Много работала, училась, а мне все доставалось легко. Я только катался на байке, тусовался, трахал девчонок, каждый день разных. А она смеялась надо мной, мол, помрёт со смеху, если однажды найдется та, которая заставит меня остановиться. Именно Ирина и уговорила меня пойти в аспирантуру. Мне тогда было плевать, чем заниматься. Я не видел своего места в жизни. И я, по ее же совету, принял приглашение преподавать в университете. Мне было без разницы. Ночью я кутил, утром читал лекции, после обеда заваливался спать, и никто ничего не замечал. Мы переспали. Всего раз. По пьяни на одной из вечеринок. Перепихнулись по-дружески и забыли. Но Ира забеременела, и все изменилось. Она решила оставить ребенка и спросила, хочу ли я принимать участие в его воспитании. Я не знал, не отказывался, но и не проявлял особого энтузиазма. Но когда я впервые взял на руки дочь, во мне что-то перевернулось. Я дал себе слово, что буду с этой женщиной и никогда ее не разочарую. Сначала как друг, но позже понял, у нас семья, мы стали жить вместе». У Ирины был свой бизнес, я бросил идею получить ученое звание, хотел полностью сосредоточиться на нашей фирме. А потом она заболела раком, сгорела буквально за полгода. Он поморщился, словно проглотил что-то горькое и бессильно развел руками. Девушка молча обняла его и погладила по спине. «Что тут скажешь, это больно, адски, нестерпимо и очень печально. Ей было жаль, что ему довелось пережить подобное». Пожалуй, если бы не алкоголь, мужчина никогда бы не поделился с ней. И Ольга была благодарна ему за откровенность. Она осторожно коснулась его щек, притянула к себе лицо Матвея и горячо поцеловала. Ей очень хотелось забрать у него эту боль навсегда. Конечно, такое невозможно, но девушка могла уменьшить ее хотя бы ненадолго. на тот короткий миг, когда с жаром касалась его мягких губ. «Будешь?» — спросил Матвей, протягивая бутылку, когда они с трудом, но оторвались друг от друга. Ольга сделала два глотка и отдала бутылку обратно. «Ты очень рискуешь, профессор?» Она ухмыльнулась. «Вспомни, что было в прошлый раз. Ты про сыворотку правды?» Улыбнулся он. Потянулся и слизнул языком ледяные капли пива с ее верхней губы. «Угу!» Девушка поцеловала его. Озеров откинулся на спинку кресла и прижал ее голову к своей груди. Они посидели несколько минут в тишине, наслаждаясь моментом и остывая от переживаний, а затем поднялись. «Эй!» — игриво воскликнула Ольга, когда профессор шлепнул ее по попе. «Не сдержался», — прошептал он, прижимаясь к ней плотнее. Они вошли в домик и закрыли за собой дверь. «Так и не сдерживайся», — хрипло выдохнула девушка, увлекая его за собой.